Глава 19. Письма. Они прождали еще полчаса, однако стало уже ясно, что Трюшон не появится. Он обещал не опаздывать, и действительно, не могло быть таких дел, что задержали бы его. Дело поджигателя — вот что нынче занимало бравого журналиста. И что бы с ним ни произошло, выяснить это сейчас не представлялось возможным. Сезар отослал графиню домой, взяв с нее обещание, что она не будет покидать особняк. Дело приобретало нешуточный оборот, и виконт не мог рисковать Ивейн. Ставки повысились. Что бы поджигатель не сделал с Трюшоном, вряд ли это можно будет назвать проявлением доброго отношения к людям. Сезар опасался, что журналист стал жертвой того же вчерашнего убийцы и уже лежит где-нибудь под забором, истекая кровью, а то и вовсе мертвый. Виконта бесила собственная беспомощность. Это оказалось одной из самых трудных дел, в которые он когда-либо встревал. Он не понимал ни мотивов, ни следствий, не мог просчитать следующий шаг убийцы, не мог его понять. Даже о жертвах он почти ничего не понимал, кроме того, что, по меньшей мере, двое из них пошли на это добровольно. Возможно, речь идет о тайном религиозном обществе, которое по какой-то причине распалось, или, может, это у них божественные ритуалы такие? Сезар медленно, но верно приходил в бешенство. Только новых жертв ему и не хватало для полного счастья. Он все-таки смог уснуть, но проснулся на рассвете. Получил записку от Ивейн, уведомлявшей, что все в порядке, и она никуда не уйдет из дома. Удивительная покладистость, но, кажется, эта женщина стала гораздо больше доверять ему. И сделалось немного спокойнее. Сезару вообще становилось легче, когда он думал о графине Дебриан. Ее губы оказались такими сладкими. Виконт опасался только, что все-таки дал молодой женщине необоснованную надежду на что-то, однако надеялся, что она все поймет. Он не собирался заходить дальше, во всяком случае сейчас. И ему, и Ивейн требуется время, чтобы найти мир в собственном сердце. Возможно, когда-нибудь они и смогут быть вместе, но определенно не теперь. И Сезар расхаживал туда-сюда по кабинету, думая. Пришел Флоран, принес кофе, молча ушел. Слуги привыкли, что когда хозяин размышляет, к нему лучше не подступаться. День сегодня проходил быстрее, чем вчера. Погода не исправилась. За окном по-прежнему моросил мелкий дождь, и низкие подбрюшья туч висели над городом. Колокола церквей пели и звали к воскресной мессе. «Где-то в этом городе, — думал Сезар, — таится недобрый человек, одержимый огненной жаждой». Он убил один раз, потом второй, а затем решил, что убивать легко, его никто не остановит, и он останется безнаказанным. Возможно, он воспринимает свою жажду убийства как священную миссию, возможно, как акт проявления дьявола, но как бы там ни было, сейчас он готовит новый удар. Часы тикали, стрелки медленно двигались, отмеряя минуты и часы. Кто будет следующей жертвой? Кто? День пролетел почти незаметно. Ивейн почти весь его провела с Марией и Жюстиной. Она мало им уделяла внимания раньше, полностью занятая расследованием на пару с виконтом де Моро. Однако теперь ничто не мешало побыть с ближайшими родственницами. Патрик уехал с самого утра, а три женщины устроились в гостиной и за чаем наконец-то смогли поговорить. Мария справилась с собою. Скорбь ее была велика, однако вдова нашла в себе силы жить дальше, ведь следовало позаботиться о детях. И пускай Патрик теперь глава семьи и уже не мальчишка, а юная Жюстина готова к своему первому сезону, для Марии они остаются ее детьми, нуждающимися в опеке. Сезон в этом году для Жюстины откладывался, однако Ивейн не сомневалась, что весной девушка будет блистать. Ее огромные ореховые глаза и гладкие блестящие волосы, точеная фигурка и осиная талия произведут фурор. За разговорами время летело быстро. Перевалило за полдень, подошло к вечеру. Ужин подали в 7. И Мари с Жюстиной впервые за эти дни поели с аппетитом. Словно бы похороны освободили всех от вуали острого горя, сдернули ее и сожгли. Но при мысли об огне Ивейн стало нехорошо. Поджигатель должен сегодня вновь проявить себя. Он действует, когда сгущаются сумерки. Наверное, ему кажется, что пламя красивее в темноте. Кто знает, что ему там кажется, этому сумасшедшему. Графиня надеялась лишь, что Сезар за день успел продвинуться в своем расследовании или пришел к каким-то умозаключениям, но не собиралась отправляться и это выяснять. Он сам ее позовет. Он обещал, если что-то случится. И он позвал. После ужина и еще одного долгого разговора Ивейн отправилась к себе в кабинет и только взялась за письма из Прованса, как Луи на серебряном подносе принес записку. Распечатав ее, графиня быстро прочла. «Похоже, мне удалось кое-что разузнать, но мне требуется ваша помощь. Приезжайте немедля к церкви Святой Кристины, где мы были вместе с вами. Только покиньте дом незаметно. Ни одна живая душа не должна знать, что вы ушли. У черного хода вас будет ждать карета с преданным мне кучером, и он доставит вас на место. Прошу вас, поторопитесь. Записку эту сожгите. Сезар де Моро». Ивейн охватила радость. Он что-то вызнал, и он зовет ее. Она бросила записку в огонь. К счастью, горничная ушла вниз, так что никто не мог помешать графине. Она прошла в спальню, не без труда избавилась от траурного платья и надела другое серое, более удобное и с менее пышной юбкой. А еще шнуровалось оно спереди, что существенно облегчало процесс одевания. Захватив плащ и переобувшись в мягкие туфли, Ивейн выскользнула из комнаты и прислушалась. Все слуги сейчас собрались на кухне, ужинают и сплетничают, а значит, путь к черному ходу свободен. Она не стала терять времени, быстро спустилась, прошла длинным коридором и отомкнула засов на двери, выводящей на боковую улочку. Виконт не обманул. Карета стояла неподалеку, шкуры лошадей блестели от мелко сыпавшего дождя. Набросив капюшон на голову, Ивейн подошла к экипажу. Кучер в надвинутой на лоб шляпе и широком плаще скучал на козлах. «Вас прислал Виконт де Моро?» — спросила графиня. Кучер кивнул, и она забралась в карету. Экипаж тронулся с места и быстро покатил в сторону Венсенского леса. Сумерки сгущались. Сегодня они наступили раньше из-за дождя, и Сезару это не нравилось. Унылая погода навевала тоску. Решится ли поджигатель на следующий шаг? И будет ли он этот шаг? Или же уничтожены уже все, кого хотел уничтожить убийца, и сейчас он едет в дорожном дилижансе на юг, довольно исполненной миссией? Если так, то рано или поздно Виконт найдет его и позаботится, чтобы правосудие его тоже настигло. Минуты текли сквозь пальцы. Виконт сидел в кабинете, устав ходить туда-сюда, и, глядя в одну точку, старался призвать озарение, которое одним махом выведет его к свету истины. Он не мог отделаться от ощущения, что упустил нечто, и это было связано с нападением. Сезар не сомневался уже, что стрелял в него поджигатель или нанятый им человек, и если так, он следил за Виконтом. Да, но днем Сезар был с графиней Дебриан и не заметил слежки. Они побывали в кафе Тортони, затем в Булонском лесу, затем в Прокопе. Стоп. Ресторан «Прокоп» — любимое местечко журналиста Ксавье Трюшона, хотя ему, наверное, несколько непосредством каждый день там обедать. Все же он часто туда захаживает. Тот, кто следил за пропавшим Ксавье, мог быть в Прокопе, когда туда заявились Сезар под ручку с Ивейн. Они ведь не скрывались, провели в ресторане больше 2 часов и все время были на виду. Их несложно не заметить. Если поджигатель следил за Трюшоном, но увидел более привлекательную цель, это объясняет, почему журналист дожил до утра. Или же озарение, которого так долго ждал Сезар, обрушилось на него, как обычно, подобно потоку кристально чистой воды, смывающей весь ненужный песок и оставляющей лишь золото. Или же это мог быть сам Трюшон? Виконт вскочил и начал вышагивать по кабинету, не обращая внимания на боль в плече. Мог ли это быть журналист? Что он, Сезар, знает о Ксавье Трюшоне? Не так уж много, если подумать. Он читал его статьи в «Ла Пресс», и они казались неплохими. Стиль у Ксавье имелся, однако все они были не такими громкими, как дело с поджигателем. А дело это сейчас приносит Трюшону славу и большие гонорары. Если это Трюшон, многое становится ясным. Пока непонятно, по какому принципу он выбрал людей, которых убивал. Может, и вправду бросал жребий, тыкал пальцем в карту и выбирал жертву, а может, чем-то прижал их к стене. Будучи журналистом, он умел добывать информацию, о какому человеку нечего скрывать. Возможно, Трюшон шантажировал погибших, чтобы они сделали то, что ему нужно. Возможно, жертвы и не знакомы между собой, и субботние отлучки некоторых не более чем совпадение. Все это можно выяснить потом. Сейчас главное — продумать все тщательно и понять, не ошибается ли Сезар. Он припомнил события. 3 убийства до того, как он ввязался в это дело, и 2 после. За Трюшоном он послал сам, и поджигатель, выдумавший себе этот громкий титул, наверное, заинтересовался. Если журналист так хитер, он мог включить Виконта в свою игру. Наверное, это его забавляло. Он приехал, выслушал Сезара, ему понравилось. Трюшон предложил добыть письма поджигателя, конечно, для него это не составило труда, ведь он сам их писал. Где он был в понедельник, когда вспыхнул пожар на улице Важерар? Неизвестно. А в четверг, когда загорелся особняк баронессы де Менар, Трюшон должен был прийти навстречу к графине де Бриан и не явился вовремя. Зато потом вдруг обнаружился у горящего дома. Как он туда попал? Почему задержался? Он сказал, что встречался с информатором. И лгал. Он был тем, кто поджег особняк. Он оставался поблизости и наблюдал, а затем, когда увидел коляску Виконта, просто включился в игру. И вчера он не объявился, потому что покинул город. Вот дьявол. Ну что ж, теперь хотя бы понятно, кого искать. Не впервой Виконту догонять убегающего преступника. Он займется этим сейчас же. Головоломка сложилась. В ней оставалось еще много темных деталей, в основном касающихся жертв. Однако обо всем этом поведает Трюшон, когда Сезар его настигнет. И поведение журналиста, его весьма веселое настроение становились понятны. Поджигателя забавляло, как Виконт и его добровольная помощница пытаются его вычислить, а он все время находился рядом с ними, опережая их на несколько шагов. Если он сбежал, а похоже, так и есть, его можно отыскать. Даже если Трюшон решил уплыть в Америку, Сезар до него доберется. И тогда, как там, сказала Эйвейн, можно будет намотать его кишки на люстру. Кровожадно, но как заманчиво. Послышался негромкий стук в дверь, и Сезар рявкнул. «Да». Вошел Флоран, держа в руке письмо. «Ваша светлость, это только что доставили. Принес какой-то мальчишка». «Наверное, это от Эйвейн, она беспокоится». Поблагодарив верного слугу, Сезар отослал его и распечатал послание, а увидев, что там было, оперся рукой о стол, чтобы не упасть. «Нет, Трюшон не сбежал». Желтоватая бумага, почти неразборчивый почерк, но каракули складываются в слова. И возгорелся огонь в скопище их. Пламень попалил нечестивых. Псалтырь, Псалом 105, стих 18. В правом нижнем углу мелкие инициалы И, П, словно горящее клеймо на коже. А на обороте Сезар перевернул листок, приписка. «Приезжайте к мученице немедленно, иначе оба они умрут». Холод объял разум. Но это был холод логики, и озарения приходили теперь словно вспышки. Мученица, святая Кристина из Больсена, ее церковь. Они оба, те, кто знает поджигателя. Священник, отец Демаре и... Эйвейн?